тебя эту песню пою. Для тебя, мой хороший родной, чтобы вместе с тобой быть в раю. В моей родине дивной, святой, ты тоскуешь, грустишь о любви. Хочешь искренней дружбы найти. В мире нет этой дружбы, пойми. Ты Христа своим другом назови. Ты печален, тоскуешь порой. Хочешь счастья в мире. Бога нам в ней не найти. Не блуждай, милый друг, не блуждай. Этот призыв звучит для тебя. Выбирай, милый друг, выбирай. Есть две вечности, ад или рай. Выбирай, милый друг, выбирай. Есть две вечности.